Глава 26. Пройдя через всю комнату, Лейтон сел за стул, на тот стул, что стоял справа, на тот самый, на котором сидел Ричард. Облокотился на стол и подпер голову руками, тот самый жест. «Во-первых, никакого списка не было», — начал Лейтон. Он посмотрел на Харпер. «Вы просили меня проверить, были ли хищения в тех местах, где работали эти женщины, для чего, естественно, мне понадобился список этих женщин. Я попытался его найти, но не смог. Тогда я навел кое-какие справки. Выяснилось, что когда с месяц назад к нам обратились ваши люди, нам пришлось составлять этот список с чистого листа. Это казалось очень трудно, рыться в архивах. Тогда кому-то пришла в голову блестящая мысль – срезать путь и связаться с одной из самих женщин под каким-то надуманным предлогом. Кажется, позвонили Элисон Ламар, и именно она передала нам список. Как оказалось, еще пару лет назад эти женщины организовали между собой что-то вроде группы взаимной поддержки. «Семека называла их своими сестрами», — заметил Ричард. «Помнишь, она сказала, что четверо ее сестер убиты?» «Женщины сами составили список?» — спросила Харпер. «У нас его не было», — подтвердил Лейтон. «А затем стали поступать данные на Крюгера, и оказалось, что даты и места совсем не совпадают. Даже близко не совпадают». «А он не мог подправить данные?» Лейтон пожал плечами. «Теоретически мог. Инвентарные описи Крюгер подправлял мастерски, это точно. Но вы еще не слышали главную пенку». «Какую еще?» «Как правильно заметил Ричард, перевод из сил специального назначения в батальон снабжения требовал какого-то объяснения. Поэтому я навел справки. Крюгер блестяще проявил себя во время войны в Персидском заливе. Боевой офицер, майор. Однажды его группа находилась в пустыне, на территории, занятой неприятелем. Искала мобильные установки ракет «Скат». Маленькая группа, плохая радиосвязь. Никто точно не представлял, где именно они находятся в каждый конкретный момент. Начался артобстрел, и группа Крюгера как раз попала под него. Оказалась под огнем своих. Большие потери. Сам Крюгер был серьезно ранен. Но армия означала для него всю жизнь. Он захотел остаться, поэтому его произвели в полковники и засунули туда, где его раны никак бы не сказывались, то есть перевели на кабинетную работу в службу снабжения. Я считаю, что Крюгер посчитал себя оскорбленным и в отместку начал свою преступную деятельность. Ну, понимаете, имея задачу как можно больше навредить армии, навредить себе самому». «Но в чем тут пенка?» – спросила Харпер. Лейтон ответил не сразу. «Крюгер попал под огонь своих. Он потерял обе ноги». Молчание. «Он передвигается в кресле-каталке». «Проклятие!» — выругалась Харпер. «Совершенно верно. Крюгер не может бегать вверх и вниз по лестницам и ванной комнаты. Последний раз он занимался этим 10 лет назад». Отвернувшись, Харпер уставилась в стену. «Хорошо, вынуждена признать, наша теория оказалась ошибочной». «Боюсь, вы правы, мэм. И ваши люди оказались совершенно правы насчет Кук. Я и ее проверил тоже. За всю свою непродолжительную карьеру в армии она не держала ничего тяжелее шариковой ручки. Это второе, о чем я хотел вам сообщить». «Хорошо», — повторила Харпер, не отрывая взгляда от стены. «Но все равно спасибо. А сейчас мы отправляемся назад в Квантику. Держать ответ за все». «Подождите», — остановил ее Лейтон. «Вы еще не слышали насчет краски?» «Опять дурные известия?» «Странные известия», — поправил Лейтон. «Как вы и просили, я запросил все случаи пропажи краски. Зафиксировано лишь одно хищение. Материалы находятся в архиве с ограниченным доступом. Похищены были 110 трехгаллонных банок». «То, что нам нужно!» — воскликнула Харпер. «330 галлонов, 11 женщин по 30 галлонов на каждую». «Улики были достаточно очевидными», — продолжал Лейтон. «Следствие вышло на сержанта службы снабжения в Юте». «Кто он?» «Она», — поправил Лейтон. «Сержант Лоррейн Стэнли». Полная тишина. «Но это же невозможно», — сказала Харпер. «Она стала одной из жертв». Лейтон покачал головой. «Я связался с Ютой, позвонил следователю, который вел то дело, поднял его с кровати. Он утверждает, что это Стэнли, и никаких сомнений быть не может. У нее были средства и возможность. Она попыталась замести за собой следы, но у нее не хватило ловкости. Дело было очевидным. Преследовать Стэнли не стали, потому что в тот момент это было неэтично. Она только что пережила случай с насилием, так что с краской ее решили не трогать. Поэтому за ней просто внимательно присматривали до тех пор, пока она не уволилась. Но это определенно была Стэнли. «Одна из жертв украла краску», — задумчиво произнес Ричард, — «а другая составила список?» Лейтон угрюмо кивнул. «Уверяю, все именно так и обстоит. Можете не сомневаться. Я бы ни за что не стал обманывать одного из парней Леона Гарбера». Ричард молча кивнул. Все умолкли, говорить больше было не о чем. В комнате наступила тишина. Лейтон сидел за столом, Харпер механически оделась, Ричард надел плащ и достал из кармана Харпер ключи от Ниссана. Вышел на улицу и долго стоял под дождем. Наконец отпер машину и сел за руль. Харпер и Лейтон вышли вместе. Она направилась к Ниссану, тот пошел к своей машине. Помахал рукой на прощание. Ричард включил передачу и медленно выехал со стоянки. «Взгляни на карту», — попросил он. «Едешь по 295-му до развязки?» Ричард кивнул. «Дальше дорогу я знаю. Ее показала мне Ламар». «За каким чертом Лоррейн Стэнли понадобилось красть краску?» «Не знаю». «А ты не хочешь объяснить мне зачем?» — взорвалась Харпер. «Ты знал, что армия никуда нас не приведет, но тем не менее заставил потерять на нее 36 часов. Зачем?» «Я тебе уже говорил. Это был тест, и мне нужно было время подумать». «О чем?» Ричард ничего не ответил. Харпер тоже умолкла. «Хорошо, хоть мы не успели отпраздновать наш успех», — вдруг сказала она. На это Ричард тоже ничего не ответил, и более он не произнес ни слова за всю дорогу. Просто поворачивал в нужную сторону и вел машину по мокрому от дождя шоссе. У него в голове возникли новые вопросы, и он пытался найти на них ответы, но у него ничего не получалось. У него из мыслей не выходило ощущение языка Харпер у себя во рту. Он был не похож на язык Джоди, обладал другим вкусом. В конце концов, Ричард пришел к выводу, что у всех людей языки разные.